Ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку. «Моя молодость совпала с молодостью века», — говорю я. Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне. Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба, правда? Если так совпадает молодость века и молодость человека. Слух его реагирует на рифму. Рифма — это смешно для серьезного человека. «Века человека», — повторяет он. А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова, он не поверит. В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы. У нас нет пути для индивидуального достижения успеха, правда ведь? Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова, ну и звучи. И звучание мое ему не мешает. В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу своей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка, пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали, не то что твоя самая замечательная личность, ничто. Я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю даже так, ну вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем. Пройти через Ниагару по канату. Это законные пути для достижения славы. Тут личность старается, чтобы показать себя. А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, вдруг взять, да и сотворить что-нибудь явно нелепое. Совершить какое-нибудь гениальное озорство. И сказать потом, да вот вы так, а я так. Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться. Я жил, я сделал то, что хотел. Он ничего не слышит. Хотя бы взять и сделать так, покончить с собой. Самоубийство без всякой причины, из озорства, чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас над подъездом. Повеситесь лучше над подъездом в СНХ на Варварской площади. Ныне Нагина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно. В той комнате, где я жил до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове на Благовещенском базаре в голодный год. Баба торговала пирогами, они укрыты были одеялом. Они, остывающие еще, не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция —